Пожар движется в ту сторону. День покажет. Мы постояли-постояли и легли спать. Помочь мы ничем не могли. И день показал. Солнце было как расплывчатый серый диск, небо желтоватого цвета. Вся западная сторона тайги была охвачена серовато-белым дымом. Оттуда с пронзительными криками летели птицы. Некоторые с размаху ударялись в деревья и падали оглушенные. «Мы в безопасности, пожар движется в другую сторону», — довольно заметил Кузя. «Эх, сгорит рудник», — посетовала Мария Кирилловна. «Избы еще пригодились бы». У меня на миг потемнело в глазах. Да, лесной пожар двигался к руднику. Возможно, рудник уже горел, а Марка все не было и не было. Что же делать? Харитон мог сгореть заживо. Меня охватило такое отчаяние, что я начала рыдать. Почему нет Марка? Мы потому и радиостанцию не взяли с собой, что предполагалось, связь будем держать через вертолет. А как раз, когда надо, вертолета нет. Мы несколько раз слышали рокот самолетов, но близко они не пролетали. Как же дать знать о себе? «Будем проводить очередную станцию?» — спросила меня несколько недовольная Мария Кирилловна. Она не могла понять, почему я так испугалась. Наверное, сочла меня трусихой. Но как им сказать? Бросили якорь. Каждый принялся за свои обязанности. Я сидела, будто окаменев, совершенно убитая несчастьем. «Тасенька, возьми себя в руки», — в полголоса посоветовала мне Мария Кирилловна. Я подавила ужас, поднялась и стала продолжать метеорологические наблюдения. Невозможно было определить облачность. Дым уже застлал все небо. Видимость 1 балл, не больше. Ветер юго-восточный. Я определяла по анемометру Фуса. 8 метров в секунду. Раскачиваются ветви деревьев. Умеренный. Но достаточно, что пламя перегнало быстро идущего человека. Даже бегущего. Река, там, где мы плыли вчера, была уже скрыта под облаками дыма. Горели огромные массивы тайги. Пламя поднималось к небу. Я представила, какие гигантские костры в грудах валежника. Какие там огненные вихри, как летят по воздуху горящие ветви. Температура воздуха. Я посмотрела на термометр и ничего не увидела. Опять потемнело в глазах. «Тася, родная, что с тобой?» — бросилась ко мне Мария Кирилловна. Все оставили работу и окружили меня. «Не бойся», — сказал Кузя, — «ветер от нас». Я чуть не обозвала его дураком. Больше я не могла молчать. «На синем камне Харитон, понимаете?» — выкрикнула я и горько заплакала. Мне дали выплакаться. Когда я, наконец, вытерла глаза и боязливо взглянула на лесничью, она уже обсуждала со Стрельцовым и Ярошкиным, как спасти Харитона. Ни слова упрека по моему адресу, ни слова неприязни или равнодушия к Чугунову. На руднике был человек, ему угрожала опасность страшной смерти, и Мария Кирилловна ломала голову, как его спасти, ни разу не вспомнив даже, что этот человек чуть не убил ее мужа. «Надо приготовить сигнал на случай появления самолета», — решила она, и мы общими усилиями стали готовить сигнал. Для этой цели мы взяли брезент, которым обычно укрывали продукты и приборы. Но на чем было его расстелить? Решено было найти островок и там расстелить сигнальное полотнище. Эйдыга вся в островах. Но когда остров нужен, как назло, его нигде нет. Пришлось двинуться дальше по реке. Все гребли изо всех сил до 7-го пота, пока часа через 2 нашли небольшой островок, заросший кустарником и осокой. Мы причалили и закрепили плот, и тотчас расстелили брезент,